Глава 14. Хирам, царь Тира, прислал к Давиду своих послов. Они доставили кедровое дерево, и с ними прибыли каменотесы и плотники, чтобы построить Давиду дворец. И Давид понял, что Господь укрепил его власть над Израилем и возвеличил его царство ради Израиля, своего народа. В Иерусалиме Давид взял себе новых жен, и у него родились еще сыновья и дочери. Вот имена тех, кто родился у него в Иерусалиме: Шаммуа, Шаваф, Нафан, Соломон, Ифхар, Элишуа, Элпелит, Ногах, Нефик, Яфиа, Элишама, Бельяда и Элифелит. Когда филистимляне узнали, что Давид помазан в цари над Израилем, то все они отправились в поход, чтобы разыскать его. Давид, услышав об этом, вышел им навстречу. Филистимляне, придя, стали разорять долину Рефаимов. Давид вопросил Бога: «Идти ли мне на филистимлян? Дашь ли ты мне одолеть их?» Господь ответил ему: «Иди, я дам тебе одолеть их». Израильтяне отправились в Баал-Перацим, и там Давид разгромил филистимлян и сказал: «Господь, как поток, сокрушающий преграды, сокрушил он врагов моими руками». Потому это место и называется Баал-Перацим. Филистимляне побросали там своих богов, которых по приказу Давида сожгли. И снова филистимляне стали разорять долину. Давид вновь вопросил Бога и получил от Бога такой ответ: «Не гонись за ними следом, а обойди с тыла и подберись к ним со стороны грушевых деревьев. Когда услышишь шаги на вершинах груш, бросайся в атаку. Это значит, что Господь идет перед тобой, чтобы разгромить филистимское войско». Давид сделал так, как повелел ему Бог, и разгромил филистимлян от Гаваона до Гезера. Слава Давида разошлась по всем странам, и все народы стали бояться Господа.